Гуру. Прободание пространства мыслью не есть фантазия воображения, но действительный акт воли. Мысль всегда касается объекта, к которому она устремлена. При достаточной степени отрешения от себя, восприятие энергии, излучаемых объектом, на котором сосредоточена мысль, делается возможным и осуществимым. Явление общения основано именно на этом. Полету мысли в пространстве трудно поставить преграды. В сознание мысли проникают по созвучию. Закрыть приемник для нежелательных мыслей можно лишь оградившись желательными.